Эта глава особенно характерна как пример при увеличении Энгарда. Так, Аквитания была присоединена к франкскому государству еще при Пипине Коротком. Южная Италия, Дакия или Бурния никогда не входили в состав владений Карла Великого, а о западных славянах говорилось выше. Глава 16. Карл увеличил славу своего царствования приобретением дружбы некоторых королей и народов. Так он вступил в столь тесные отношения с королем Галисии и Астурии Годефонсом, что тот, отправляя Карлу письма или послов, приказывал называть себя не иначе, как принадлежащим ему всецело. Годефонс Алонсо II, 791-835. Даже королей скоттов сумел он своей щедростью настолько себе подчинить, что они величали Карла не иначе, как господином, себя же его подданными и рабами. Скоттов, шотландцев или ирландцев. Это известие Эйнгарда не находит подтверждения в других источниках. Существуют и письма от них, в которых выражена подобная преданность. Аарон, король персов, который владел, за исключением Индии, почти всем Востоком, был столь дружески расположен к Карлу, что его любовь предпочитал приязни всех королей и князей земли, и его одного считал достойным уважения и щедрости. Аарон Харун ар-Рашид, халиф багдадский, 786-809. Поэтому, когда послы Карла, отправленные с дарами на место погребения и воскресения светлейшего Господа нашего и Спасителя, пришли к Аарону и изложили ему волю своего государя, он не только разрешил то, о чем его просили, но даже уступил под власть Карла самую святыню эту. И, присоединив к возвращавшимся послам своих, вручил им для передачи нашему королю громадные дары из богатств Востока, в числе которых находились различные одежды и благовония, не говоря уже о том, что ранее отослал слона, о котором Карл его просил, хотя сам Аарон имел в то время только одного. Очень часто также отправляли к Карлу послов и императоры константинопольские, Никифор, Михаил и Лев, добровольно искавшие с ним дружбы. Когда же принятие Карлом императорского титула возбудило в них сильное подозрение, будто бы наш государь хочет отнять у них империю, Карл, дабы ликвидировать всякий повод к скандалу, вступил с ними в теснейший союз. В действительности между франкским государством и Византией почти до самой смерти Карла Великого шла непрерывная война, которая велась с переменным успехом. Вообще же римляне и греки всегда недоверчиво относились к могуществу франков. Отсюда и произошла греческая поговорка «Имей франка другом, но не имей соседом». Глава 17. Постоянно занятый расширением пределов королевства и подчинением соседних народов, Карл вместе с тем не упускал из внимания ничего, что относилось к пользе и украшению государства. Он многое начал, а кое-что успел и закончить. На первое место среди подобных предприятий должны быть поставлены удивительные работы в собор Богоматери в Ахене, мрамор, для колонн которого специально вывозился из Рима и Равенны, а также мост через Рейн у Могонтинака в 500 шагов длины. Такова ширина реки в этом месте. Могонтинак — это Майнц. Мост, однако, сгорел за год до кончины Карла и потому не был восстановлен, а между тем император имел намерение построить каменный на месте деревянного. Начал он возводить и дворцы отличной архитектуры. Один неподалеку от Могонтиака, у поместья Ингеленгейм, другой в Новиомаге, на реке Ваале, которая с южной стороны омывает остров Батавов.